Глава третья. Хьюго творит добро. «Да, да, да, да», – заверял мироздание Хьюго Кармоди, подъезжая через 40 минут к конюшенному двору. «Вот мой бэби! Нет, сэр, не ваш! Нет, сэр, не наш! А, мой бэби! И потому, потому, потому...» «Черт!» – сказал Джон, появляясь невесть откуда. «Вылезай из машины!» «Привет!» – отвечал Хьюго. «Вот и ты! Посетил я, знаешь, дядю в этом курсе. Одного не пойму, почему туда не водят туристов. Есть на что посмотреть. Ты уж поверь, жирные такие, и все сгибаются, разгибаются. Что там, скачут через скакалку? Обхохочешься. Я ни капли пошлости или там непотребства не заметил. Берите с собой детей, пакуйте сэндвичи, а самое лучшее... Ладно, мне некогда слушать, и так опоздал. А куда это? В Лондон. Смотри-ка, я тоже туда еду. Можешь меня подвезти? Нет, не могу. Что же мне сзади бежать? Поезжай поездом. Деньги мне дорого достались, я их тратить не буду. Ну, как знаешь, я тебя не подвезу. Это почему? Потому. Джон, сказал Хьюго, не крути, не финти. Зачем тебе ехать в Лондон? Я хочу увидеть Пэт. Да она же завтра приедет. Мне сам Бай утро сообщил, дело верное. Зашел я купить табаку, поистине осенило, а он и говорит, будет завтра. Да знаю я, а мне надо встретиться с ней заранее. Хьюго пытливо посмотрел на Джона. Ага, сказал он, ты едешь бог весь куда? На старом Рыдване, покрышка совсем того. Угу, значит, едешь на Рыдване, чтобы увидеть Пэт. Хотя она вот-вот здесь будет. Мало того, ты не хочешь подвести меня. Наконец ты краснеешь. «Все ясно. Ты решил с ней объясниться. Ну, угадал я?» Джон судорожно вздохнул. Он был застенчив и скрытен. Кузен на его месте оповестил бы всех друзей, словно герой оперетты, а заодно излил бы душу садовнику. Но не таков Джон. Слушая подобные речи, он смущался, словно его раздели на людях. «Ладно, — сказал Хьюго, — без меня не справишься. Так и быть, проложу путь». «Замолвлю за тебя словечко!» «Если ты посмеешь подойти к ней, — начал Джон, — ой, брось, сам знаешь, какой ты! Золотое сердце это да, но языком не владеешь! Начнешь сам — непременно провалишься!» «Не лезь! — проговорил Джон низким хриплым голосом, явно нуждаясь в леденцах, которые ценила Эмили. Хьюго пожал плечами. «Как хочешь, была бы честь предложена. Я своих услуг не навязываю». А вообще-то подумай, Пэт меня слушается, как старшего брата. Если такой гордый, разбирайся сам. Только помни, когда будешь кричать и плакать, от меня жалости не жди. Джон пошел к себе и тщательно уложил вещи в небольшой кофр. Спустившись, он с досадой заметил, что Хьюго крутится у машины. Однако выяснилось, что крутится он, как ангел-хранитель. «Просим», — сказал он, — «покрышку накачал». Бензин залил, масло, ну и так далее. Полный порядок. Джон умилился и припомнил, что всегда любил кузена. «Спасибо», — сказал он, — «спасибо тебе большое. Ну, пока». «Доброго пути», — отвечал Хьюго. Выехав с местной дороги на удобное шоссе, Джон нажал на акселератор. Он опаздывал, но надеялся, что Уиджен потянет 50 миль в час. Природа исключительно красивая в этих краях, его в этот раз не занимало. Уворачиваясь от машин, он оказался в Глостершире почти сразу и, только завидев ограду Блендхейм-парка, подумал о том, что вот-вот въедет в Оксфорд, где можно выпить чаю, времени у него хватит. Миновав памятник мученикам, обелиск в память архиепископа Томаса Кранмера и других сожженных при Марии Тюдор, он подкатил к дверям Кларендона издательства в Оксфорде и позволил себе размять ноги руки. Пока он это делал, боковое зрение подцепило что-то непонятное, а точнее Хьюго, слезавшего с откидного сиденья. «Хорошо проехались», — сказал он, — «не опоздаем». Светясь любовью ко всему живому, он не замечал, что Джон странно на него смотрит. «Проветрюсь-ка я», — продолжал Хьюго, — «пыльно на этих штуках. Кстати, я до отъезда позвонил Пэт. Спешить нам незачем, она идет в театр». «Что?» – заорал Джон. «Да ты не волнуйся, не ори! В четверть двенадцатого она ждет нас в горчичнице. Я туда приду с матча. Посидим, поболтаем. А что там, если повезет, я заплачу за ужин». «Как мило!» «Стараюсь, мой друг, стараюсь!» — скромно сказал Хьюго. «Не одним же бойскаутом творить добро».